Глава третья. Наука позвонила в следующую субботу, и мы условились о свидании на воскресенье. Пожалуй, наши встречи можно назвать свиданиями, поскольку другие слова в голову не приходят. Как и в прошлый раз, мы гуляли по городу, зашли в какое-то кафе, опять гуляли, вечером поужинали и, попрощавшись, расстались. Наука по-прежнему лишь изредка роняла отдельные слова и особо не обращала на это внимания. Я тоже не припомню за собой осмысленного разговора. Когда совпадало настроение, мы рассказывали о своей жизни, учебе, но все эти рассказы получались бессвязными. Прошлое оставалось для нас табу. Мы лишь бродили по городу. Благо, Токио — город большой, и весь его не исходишь. Мы встречались почти каждую неделю и продолжали гулять. Она шагала впереди, я немного отставал. У Наоко имелось большое количество заколок разных форм, и всеми она непременно открывала правое ухо. Тогда я видел перед собой лишь ее затылок и прекрасно помню его до сих пор. Когда Наоко стеснялась, она вертела заколку в руках и часто вытирала платком рот. Была у нее такая привычка — промакивать рот, прежде чем что-нибудь сказать. Глядя на нее, я постепенно проникался к ней симпатией. Она училась в институте на окраине Мусасина. Укромное учебное заведение славилось преподаванием английского языка. Вблизи ее дома располагался живописный водоем, и мы иногда гуляли вокруг него. Наука приглашала меня к себе, готовила еду и, похоже, нисколько не обращала внимания на то, что мы оставались наедине. Уютная комната, ничего лишнего. Если бы не сохшие на окне колготки, трудно было поверить, что здесь живет девушка. Наука существовала очень просто и аккуратно, и подруг почти не имела. Помня ее со школьной поры, я не мог предположить в ней такие перемены. В те годы Наука одевалась изысканно, и ее всегда окружали подружки. У нее дома я понял, что Наока, так же, как и я, после школы хотела уехать на учебу в другой город, чтобы начать жизнь в таком месте, где ее никто не знает. «Я выбрала этот институт, потому что из нашей школы никто сюда не поступал», — улыбнулась она. «Наши выбирают институты пошикарнее. Догадываешься, какие?» Нельзя сказать, что в наших отношениях не было прогресса. Постепенно Наока привыкала ко мне, а я к ней. Закончились летние каникулы, начался новый семестр, и она очень естественно, как само собой разумеется, начала ходить рядом со мной. Думаю, так она дала понять, что признала меня своим другом, и мне было очень приятно гулять с такой красивой девушкой. Мы продолжали бесцельные прогулки по Токио. Взбирались на холмы, переправлялись через реки, переходили дороги и продолжали куда-то идти. У нас не было цели. Нам было достаточно просто идти куда-нибудь. Мы увлеченно шагали, будто выполняли некий ритуал для успокоения души. Когда лил дождь, ходили под зонтиком. Вскоре наступила осень, и весь внутренний двор общежития усыпали листья дзельквы. Надевая свитер, я почувствовал запах нового времени года. Истопталась обувь, и я купил новую пару из замши. Мне трудно припомнить, о чем мы тогда говорили. Думаю, вряд ли о чем-то серьезном, и по-прежнему не касались прошлого. Имя Кидзуки почти не всплывало в наших разговорах. Мы вообще говорили нечасто и привыкли просто молча смотреть друг на друга в каком-нибудь очередном кафе. Наука хотела больше узнать о штурмовике, и я часто рассказывал о нем. Один раз он сходил на свидание с однокурсницей, разумеется, с факультета географии, но вечером вернулся очень унылый. Было это в июне. Штурмовик спросил меня: «Послушай, Ватанабе, ты с девчонками о чем говоришь обычно?» Я не помню, что ответил ему тогда, но одно могу сказать точно. Он явно задал вопрос не по адресу. В июле, пока его не было, кто-то содрал фотографию Амстердамского канала и наклеил вид моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско, видимо, из чистого любопытства. Сможет ли штурмовик дрочить, разглядывая мост? Стоило мне сообщить, что делал он это с радостью, в следующий раз наклеили ледники. Однако после каждой такой смены декораций штурмовик сильно расстраивался –